История седьмая. Неоднозначно светлая. Ибо в грядущие темные времена, куда неизбежно скатывается весь мир, нам понадобятся даже самые жалкие осколки света. Юпитер над горизонтом. У нас еще есть два мини-джипа. Мысль эта вспыхивает случайным огоньком и тут же тухнет. Вместо того, чтобы вернуться к ней, я ощупываю взглядом клавиатуру, вмонтированную в стол из камерунского эбена. Цвет столешницы желто-серый, а не черный. Это потому, что вся мебель в Савьетвилле 2 изготовлена из заболони. Эбеновая ядровая древесина очень ценится на мировом рынке, а внешний слой, составляющий более половины ствола, выкидывается за ненадобностью. Подумать только. Дерево уничтожают ради сердцевины, ради одной трети, имеющей глубокий черный цвет. Остальное — некрасивое, негламурное, непрестижное — подлежит утилизации. Крайне низкий КПД ради крайне высоких запросов мелкой кучки людей — плантаторов, банкиров, сырьевых магнатов, менеджеров высшего звена, президентов и министров банановых и не только банановых республик и монархий. У экспериментальных историков требования не столь высоки. Мы не брезгуем наружным слоем, и каждый год перед слетом юных археологов дирижабли посылаются на лесоповал, где почти за бесценок, а порой и бесплатно, можно взять отбракованный материал. Здесь завелась такая традиция. Ребята в свободное время делают на деревообрабатывающих и мебельных 3D-станках табуретки, стулья, некоторые детали для арбалетов, иногда кровати и столы, но чаще всего статуэтки, шахматные фигуры и так далее и тому подобное. Можно было бы, конечно, обойтись и без громоздкой древесины, завести мебель из твердого пластика. Но так уж случилось, что основатель Савьетвиллов Александр Александрович Тамаш имел хобби — работать с деревом. После него осталось множество произведений искусства, в том числе и трехметровая статуя легендарной королевы туарегов Тин Хинан, подаренная Алжирскому национальному музею искусств. Да, Александр Александрович был замечательным человеком. Уставившись на клавишу «Delete», вдруг ловлю себя на мысли, на слове «был». В русском языке только одно прошедшее время. В других языках оно делится на аористы, имперфекты, плюс квамперфекты, то есть на совершенные, несовершенные, давно прошедшие времена. Но есть ли хоть в одном наречии, хоть в одном диалекте безвозвратное время, обозначающее то, что утрачено навсегда и никогда больше не вернешь? Два наших дирижабля были сбиты ПЗРК, или, возможно, дронами, или чем-то еще, почти одновременно. Связь с внешним миром оборвана физически, но не информационно. «Юра, у меня такое ощущение, что ты меня не слушаешь», — доносится строгий голос. Я поднимаю голову, смотрю на монитор, на седовласого 60-летнего мужчину с раздвоенным подбородком, мясистым носом и жестким взглядом. «Я вас слышу, Кирилл Петрович», — говорю я. Говорю спокойно и размеренно. Но Кирилл Петрович мне не верит. Кирилл Петрович не так прост. Кирилл Петрович знает, о чем я думаю. «Не дури, Юра», — он машет пальцем. «Ты полагаешь, что превратишься в труса и предателя?» Но это не так. Не будь инфантильным. Здесь только строгий расчет. Твоя жизнь важнее, пойми. Для всего нашего общества важней. Больше одного ты все равно вместо себя не посадишь. Я не хочу спорить с ректором Института теоретической и экспериментальной истории. Сейчас это совершенно ни к чему. Но я уже принял решение. Без его дурацких расчетов. «Я понимаю», — говорю я. Говорю тихо и приглушенно, чтобы голос случайно не дрогнул, чтобы не выдать себя. «Азамат уже летит?» — Кирилл Петрович смягчается. «Все отказались, но один латиноамериканский пилот, кажется, зовут его Гильермо Эрнандес, согласился рискнуть собой и своим транспортом за тройную цену». «А зачем здесь нужен Азамат?» — спрашиваю я. «Это лишнее место». «Такие условия поставил пилот, чтобы один из наших был с ним, чтобы мы подтвердили свое мужество, доказали своим присутствием, что эвакуация жизненно необходима», — отвечает ректор. «У этого латиноамериканца свои какие-то странные принципы». «Ясно. Я отвожу взгляд от монитора». «Ладно, Юра, готовьтесь к эвакуации. Мы все рассчитали. На борт поместится 24 человека. Вертоплан небольшой и так рассчитан только на 14 мест. И, к сожалению, это лимит. На коленках друг у друга сидеть будете. Набьетесь, как селедки в банку. Из персонала летишь ты, я Замат и 22 ученика. Остальные...» Кирилл Петрович замолкает на мгновение, затем продолжает скорбным голосом. «Ты же, Юра, историк. И не просто историк, а психоисторик. И знаешь, что в критической ситуации нужно чем-то и кем-то жертвовать. Так было всегда. Геройство сейчас нам не нужно». «А что нужно?» Я почти срываюсь на крик. «Что? Остальных 14 ребятишек куда? И еще 10 взрослых?» «Юра, оставишь эмоции на потом». Ректор чеканит каждое слово, и на краткий миг мне чудится беспощадный поступь стальных легионов Римской империи. «Пойми, Юра, здесь твердый расчет. Твоя жизнь важна. Советвилл-2 теперь уже закрытый проект. В ближайшие десятилетия вряд ли здесь будут вестись археологические раскопки. Но твой опыт жизненно необходим. Продолжишь работу в Конфедерации. Здесь не обойдешься одними алгоритмами, программами и нейросетями. Здесь живой человек нужен. Живой, понимаешь? Считай, это приказ. А приказы обсуждению не подлежат. Я беру на себя всю ответственность. Ты понял меня?» «Да», — говорю я, и на этот раз глаза не отвожу. «Вот и хорошо. Готовьтесь к эвакуации. Когда сядешь в вертоплан, я тебе позвоню. У нас все под контролем». Кирилл Петрович смотрит на меня внимательно, с сочувствием. «Юра, мы должны быть мужественными. И твое мужество состоит в том, чтобы прилететь в Конфедерацию и продолжить свою работу». Я киваю. Я больше не желаю лицезреть ректора, и потому молча соглашаюсь, чтобы не продолжать спор, чтобы он, наконец, исчез с экрана. «Хорошо, Юра, будь сильным. Марков одобрил бы это решение. До связи, родной». Монитор гаснет, и передо мной теперь просто зеркало. На меня смотрит усталый 40-летний человек. Синяки под глазами, обветренное лицо, ранняя седина. «Марков одобрил бы это решение», — шевелю я губами. «Сомневаюсь», — шевелит губами в ответ отражение. Андрей Семенович Марков, основатель Института теоретической и экспериментальной истории, умер 3 года назад. Великий человек, обосновавший и доказавший необходимость приоритета в освоении космического пространства. А 15 лет назад я, тогда еще молодой выпускник, присутствовал на знаменитом форуме конференции 2046 года, где Марков в пух и прах разгромил своих оппонентов. «Мы должны отдавать себе отчет, что стоим перед опасностью научно-технического регресса как никогда близко. Скатывания в темные века были и раньше. Коллапс бронзового века, падение античного Рима и династии Хань в Китае. Человечество не раз и не два переживало кризисы. Человечество переживало кризисы и шло дальше, потому что ему было куда идти. Сейчас, когда освоена вся планета, когда нет страны, которая бы не была не затронута экзистенциальным упадком, когда многие бегут от реальности в виртуальный мир киберпространства, оголтелого религиозного фанатизма и сомнительных удовольствий, человечеству идти некуда. Нам душно, нам тесно, и чтобы не задохнуться, мы должны, мы обязаны прорвать гравитационные путы Земли и устремиться вдаль. Орбитальные станции и базы на других космических объектах внесут необходимое критическое разнообразие в глобализированный человеческий социум. Из макросистемной экологии мы все знаем, что именно разнообразие всегда существенно облегчало возможность пережить очередной кризис. Количественная разнородность давала необходимые предпосылки к качественному скачку после очередного упадка. Надеюсь, уважаемые коллеги, не стоит здесь доказывать очевидную аксиому, что застой есть первый признак разложения. Кто сомневается, оглянитесь назад, проштудируйте заново всемирную историю, а заодно и динамическую палеонтологию. И существует очень большая вероятность, что после этого упадка наши потомки никогда, слышите, никогда не поднимутся к вершинам и не превзойдут своих предков, то есть нас. Просто в силу ограничения ресурсного базиса и резкого сужения того самого социального разнообразия. И мы знаем как минимум один исторический пример. Это цивилизация Рапа-Нуи. Остров Пасхи вчера — это Земля в миниатюре. Это наша планета сегодня. Мы не имеем никакого морального права даже заикаться о сворачивании космических исследований, о закрытии базы на Луне, об отказе исследования Венеры и Марса ввиду их экономической нерентабельности. Сиюминутная выгода — это путь в никуда, товарищи. Если мы не хотим превратиться в обитателей ефремовского Торманса, если мы не хотим влачить жалкое существование островитян Рапа-Нуи, мы обязаны во что бы то ни стало идти вперед, вопреки любым финансовым и материальным трудностям. Или прогресс, или деградация. Третьего не дано. Так 15 лет назад вещал с трибуны Андрей Семенович Марков. В вопросе, куда направить основные силы конфедерации, его линия тогда окончательно победила все остальные. Но победила не из-за пламенного красноречия старого ученого, а по вполне объективным причинам. Как психоисторик я это прекрасно понимаю. Здесь, на твердой земле, мы, обороняясь, могли нанести существенный урон любому, но все же были элементарно слабее в борьбе всех против всех. В этом террариуме, где основные ресурсы принадлежали частным фирмам, государственным корпорациям и корпоративным государствам. С твердой земли, где получить выгоду проще всего, нас вытесняли в нерентабельный средний и дальний космос. И проигрывая здесь, мы должны были победить хотя бы там, терпя поражение за поражением в краткосрочной перспективе. Мы имели шансы одержать верх в далеком, а, возможно, и не в столь уж отдаленном будущем. А подобные диалектические победы, как известно, куются в первую очередь за школьной партой. Тогда я был простым выпускником, только что поступившим в аспирантуру. И вдруг мне предлагают участие в проекте «Советвилл». На вопрос «Почему именно я?» мне ответили: уж очень понравился самому Маркову ваш диплом, посвященный конструированию психотипа земледельца раннегосударственного социума на примере археологического материала мономотапы. Я, естественно, согласился. Помню, Азамат тогда чуть не умер от зависти. Во многих регионах Африки были открыты школы для одаренных детей с естественно-научным, гуманитарным и техническим уклоном. Русский язык, впрочем, не только он, был там профильным. Здесь выращивались кадры для ключевых звеньев конфедерации — районов, общин, городов, а также лунной базы, которая, однажды достигнув уровня абсолютного самообеспечения, должна будет стать важнейшим плацдармом для дальнейшего освоения Солнечной системы. Сама конфедерация была подобна сети, окутавшей, если не весь мир, то точно его добрую половину. И эту сеть многие, очень многие, жаждали порвать и уничтожить. Советвилл-2 был археологической станцией, одной из ее жемчужин. Что любопытно, археологией интересовались не только ребята-историки, но и те, кто основным предметом для себя выбрал физику, химию, биологию. В этом сезоне состав юных археологов получился особенно разнородным. Жаль, что эта жемчужина вот-вот будет втоптана в грязь. И как? Как мы умудрились профукать у себя под носом готовящийся заговор? Тоже мне еще психоисторики. В отражении зеркала монитора я замечаю человеческую фигуру. Оборачиваюсь. Это Гарри. Смуглолицый, губастый мальчишка. Ливиец. Впрочем, место рождения не имеет значения. Как и большинство детей, взятых на воспитание, он сирота. Его родители были учеными, и их убили исламисты за безбожество. «Скоро прилетит вертоплан. Ты готов, Гарри?» Я непринужденно улыбаюсь. Ну, по крайней мере, я надеюсь на то, что моя улыбка непринужденна. Гарри смотрит в пол невидящим взглядом и произносит «Тихо-тихо». «Я никуда не полечу». «Вы же тянули жребий, и тебе досталась счастливая палочка», — удивляюсь я. «Сами ведь придумали, чтобы все честно было». «Я отдал свое место Мелиссе. Паренек краснеет. Она станет хорошим врачом. Ей нужней». Я читал ее досье. Действительно, химию, биологию и медицину девочка знала на отлично. «Благородно». Я поднимаюсь с кресла, подхожу к подростку, беру его за плечи. «Но в таком случае мне придется отдать тебе свое место». «У вас приказ вернуться в центральные районы. Вы там нужнее». Я нечаянно услышал, что сказал ректор. Гарри говорит по-русски, говорит очень даже неплохо, почти без акцента, но так тихо, что я еле различаю слова. Ректоры тоже ошибаются. Я крепче сжимаю плечи паренька. Мне уже 14, и я могу принять свое решение. «Даже не спорь», — я повышаю тон. «Ты летишь вместо меня». Паренек с силой вырывается из моих объятий, убегает, и я остаюсь один. Прижимаю ладони к лицу. Под куполом прохладно, но я вспотел. Напряжение последних часов дает о себе знать. Трудно было предположить, что все так резко поменяется всего лишь за сутки. Словно нереальный кошмар опустился на деревню, на саванну, на планету. Военный переворот и последующие за ним события. Одновременное уничтожение двух дирижаблей, террористическая атака на нашу научную базу в Того, окружение боевиками Альфа-Худдалы Совьетвилла-1 и Совьетвилла-2 — и требование убраться в течение 6 часов со священной земли Всевышнего. Нет сомнений, все это было заранее спланировано. К счастью, Совьетвилл-1 успели эвакуировать с помощью конвертопланов одной китайской компании. А вот второй деревне не повезло. Научная база, с которой могла прийти помощь, разгромлена. Авиация, посланная из милитаризированных районов Конфедерации, катастрофически не успевает к сроку. Согласно ультиматуму, с закатом начнется штурм. И не случайно ведь нападение случится именно с наступлением ночи, чтобы боевиков, экипированных в отнюдь не самый дешевый противотепловизорный камуфляж, труднее было поразить с воздуха. Я связывался с китайцами, связывался с американцами, связывался с местными аэродромами, и даже переступив через себя, связывался с откровенно бандитской, состоящей из русскоязычных нацистов-соотечественников, Gold Mining Valkyrie Group. Все без толку. Никто нам не поможет. Торгаши боятся потерять свои летательные аппараты даже с условием двойного возмещения убытков в случае негативного развития ситуации. Или, может, вовсе и не боятся. Может быть, просто не хотят. Крупный капитал, а большинство компаний здесь представляют именно его, везде действует исключительно из соображений собственной выгоды. Если на землях, занятых Совьетвиллом, случайно обнаружился уран, то и карманный шейх Мехмед Аль-Димьяталла со своими мерзавцами из Альфа-Худдалы придется весьма кстати. «Братья! Откройте очи свои и взгляните на землю вашу. Разве вы не видите безбожников, оскверняющих своим присутствием Всевышнего? Разве не должны мы их изгнать, как велит нам священная книга? Разве не хулят они Всемилостливого своим устремлением к небесам? Разве не грешат они, желая познать тайны, доступные лишь всемогущему и архангелам? Собирайтесь же, братья, под знамена истинного учения, дабы разрушить дома неверных, дабы познали они убыток уже в этой жизни и дабы горели в вечном огне в жизни последней. Они погрязли в безбожии и учат безбожию отроков, так пусть же Всевышний усилит их неверие. Они заблудшие, прокляты великим Господом, так пусть же Он усилит их заблуждение. Они глупцы и призовут на себя погибель. Поднимем же меч веры и обрушим праведный гнев милосердного на головы, не принявших религию. Зато нам уготована жизнь вечная и райские услады, ибо мы — гордость великой нации Всевышнего». Так пару часов назад вещал с трибуны перед телекамерами Аль-Димьят-Алла в экстренном обращении к нации. «Не те, кто вырубают тропические леса, не те, кто выкачивают нефть и прочие ресурсы из его страны, не те, кто загрязняют реки отходами, возмутили правоверного шейха, а ученые, педагоги, дети». Бешеную собаку выпустили из вольера, и теперь она жаждет искусать всех, незараженных оголтелым фанатизмом и тьмой невежества. Размышления о взаимосвязи капитала с религиозными безумцами сейчас совершенно не к месту. Нужно идти встречать вертоплан. Нужно спасать ребят. Но я не могу заставить себя выйти на воздух. Не могу смотреть на их испуганные лица. Не могу слышать девичьи рыдания. Боюсь, что сам не выдержу. Пущу слезу. Обнажу свой страх перед неизбежным. А я ведь не имею права. Я для них пример. Я глава Советвилла 2. Пусть временно, на один сезон. Но они мои ученики. Нет, ближе. Дети мои, сыновья и дочки. Все до единого умницы. Из них ведь получатся настоящие люди. Я знаю, или думаю, что знаю, о чем они грезят. Каждый из них. И только двое из трех ребятишек смогут продолжить свой путь. Нити жизни остальных оборвутся, мечты их никогда не воплотятся в реальность. Калунгу Ухуру из Танзании, 13 лет, блестящие задатки палеонтолога. Наэма Арамбе из Кении, 15 лет, уже сейчас бегло говорит на трех языках, не считая русского и родного суахили. Могла бы стать лингвистом. Хариан Форимби из Анголы, 14 лет. У парня тяга к математике. Мелисса Бринг из Южной Африки, 13 лет. Будущий врач. Ее спас, заменил на себя Гарри Сурт из Ливии, 14 лет. Мечтает отправиться в космос. Да, но у нас ведь есть еще два мини-джипа. Сумрачные размышления прерывает писк коммутатора, висящего на груди. Следом в наушнике слышится веселый голос Азамата. «Юрка, мы подлетаем! Сейчас приземляться будем!» На мгновение я вхожу в ступор. Как можно быть таким беззаботным, когда находишься на волосок от смерти? Но затем все становится на свои места. Азамат знает меня как пять пальцев и таким образом заставляет действовать, а не пускать нюни. «Уже иду!» — кричу я. «Давай, гордость нации, шевели булками, а то знаю я тебя!» Я выскакиваю наружу. Ветер обдает лицо вечерним жаром. Я оглядываюсь. Последний раз хочу насладиться видом легковесных купольных домов, сложенных из зеркальных треугольников. Они сияют закатным солнцем, прощаются со своими жильцами, посылают им ослепительные лучи надежды. Здесь жили, работали и занимались раскопками дети проекта Советвилл. Кто-то здесь рискует остаться навсегда. Деревня пуста. Ребятня и персонал давно уже на взлетной площадке. Я слышу шум пропеллера и бегу. «Гордость нации!» — шевелятся мои губы. Это скорее ирония, нежели похвала. Азамат Акимжанов, археолог и поэт, был с самого детства весельчаком. Хотя порой лицо его преображалось до неузнаваемости, и казалось, что он видит нечто далекое, неподвластное человеческому пониманию, то, что манит невидимой рукой всякого истинного путника, исследователя, художника. Очень часто с ним такое случалось, когда он смотрел на звезды. Я и Азамат жили в соседних домах недалеко от Байконура, выкупленного на пожизненный срок конфедерацией. Это было относительно спокойное и безопасное место среди обширных территорий, погрязших в религиозных, националистических, клановых, расовых и прочих конфликтах. И мы, совсем еще сопливые, бредили космосом, наблюдая за устремляющимися ввысь ракетами. Мечтали осваивать Марс. А когда на Марс ступила нога человека, решили, что обязательно полетим к поясу астероидов. Когда же земные корабли дотянулись и до этого рубежа, мы поклялись, что непременно достигнем Юпитера, будем изучать его спутники — Европу и Ио, Ганимед и Каллисто. Мы часто залезали на крышу с 20-кратными биноклями и следили за звездами, и особенно за яркой точкой над горизонтом, самой большой планетой Солнечной системы. Планеты, в отличие от звезд, не мерцают, но нам чудилось, что Юпитер, мчась сквозь черную пустоту ледяного пространства, подмигивал нам. И мы подмигивали ему в ответ, утопая в чарующих лучах небесных светил. Да, мы были уверены, что будем бороздить космические просторы. Но не довелось. Оба поступили в ИТИ. Я на психоисторика, он на кафедру археологии цивилизаций Юго-Восточной Азии и Океании. Оба благополучно отучились, оба поступили в аспирантуру, оба получили распределение за пределы центральных районов конфедерации. Я в Африку, он на остров Пасхи. Как бы там ни было, на Юпитер мы никогда не полетим. Но все же, полагаю, нам есть чем гордиться. Я изо всех сил мчусь к взлетной площадке, а губы сами собой шевелятся. Гордость нации. Гордость нации. Все же это не похвала, а ирония или даже обвинение. До окончания института я и не знал, что Азамат пишет стихи. Тоже мне друг называется. И вот после получения диплома он, будучи в хорошем подпитии, в зале Дома культуры ИТИ дорвался до трибуны и принялся декламировать перед бывшими сокурсниками и преподавателями свою историческую поэму. «Я не верю в реинкарнации, но в лучах нездешнего света я увидел, как гордость нации протыкает мечом Архимеда. Видел также, как ты с апатией в балахоне своем черно-белом живьем кожу сдирал с гепатии, хоть с улыбкой, но не умело. Свои звания можешь засунуть себе взад, ведь тебя я узнал. Ты, паскуда, Джордано Бруно под хоральные вопли сжигал». Так вещал с трибуны Дворца культуры Азамат. Из всех четверостишей мне отчего-то запомнились лишь три. Еще четвертое, заключительное, как бы подводящее итог всей поэме, утверждающее главную мысль произведения. Вот только сейчас завершающие строчки вылетели из головы. Я выскакиваю на открытую местность. Вертоплан уже приземлился. Недалеко от него толпятся подростки и взрослые. С первого взгляда понимаю, кто остается, а кто улетает. Те, кому не дано дожить до рассвета, вооружены ружьями и арбалетами. У некоторых в руках приборы ночного видения. Но у нас ведь еще есть два мини-джипа. Значит, еще не все потеряно, — вспоминаю я. Мне навстречу бежит Акимжанов. Он ни капли не изменился. Такой же коренастый, толстощекий, с хитрющими щелочками вместо глаз. «Приехал в вашу Африку с самого Рапануи в отпуск погостить и попал под раздачу», — кричит Азамат и смеется. «Не долетел до тебя. Пришлось транспорт вам искать». Мы обнимаемся. На излияние дружеских чувств совершенно нет времени. Быстрым шагом направляемся к ребятам. Сердечный ритм вдруг ускоряется, в ушах звенит, а в горле пересыхает. Я смотрю на них, девчонок и мальчишек. Хочу сказать им что-то такое, что-то очень важное, какое-нибудь напутствие, чтобы они запечатлели этот роковой миг, чтобы запомнили меня хорошим человеком, тем, кто желал дать им практические уроки археологии. Но вместо пафосных слов я хрипло произношу. «Все, кто вытянул счастливые жребии, в вертоплан! Бегом!» Дети меня не слушаются. Кто-то нехотя подчиняется, но остальные стоят, как вкопанные. «Бегом!» — я сказал. «Бегом!» Я не узнаю собственный голос. Я издаю яростный рык. Ногти больно впиваются в ладони. Ребята отшатываются, затем моментально выходят из оцепенения и начинают погрузку. Торопливо, но организованно. Вдруг слышится резкий всхлип. Мелькает рыжая копна волос. На мне повисает Мелисса. Она плачет. «Юрий Алексеевич, не надо! Юрий Алексеевич, пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо!» Потом она переходит на родной африканс, и далее девичьи причитания тонут в безудержных рыданиях. Я вдруг осознаю, что есть безвозвратно прошедшее время. В языке африканца эта грамматическая категория точно имеется. Я с трудом отрываю ее от себя, встряхиваю, бью ладонью по щеке. Не сильно, просто для того, чтобы успокоилась. Мелисса немеет. Мое сердце сжимается, но я бью ее еще раз, по другой щеке. В глазах девочки вспыхивает недоумение вперемешку с обидой. Она не ожидала такого поворота событий. «Прости, моя хорошая, но так надо». «Иди в вертоплан», — командую я, и голос мой жесток, даже жесток. «В вертоплан», — я сказал, — «бегом!» Мелисса отступает, вертит головой. Всхлипывая, прячет мокрые щеки в дрожащих ладошках. «В вертоплан!» — повторяю я. «Бегом!» Девочка, наконец, подчиняется, исчезает с моих глаз. А я оборачиваюсь, смотрю на оставшихся подростков и взрослых. Что-то мне не нравится. Что-то тут не так. Я вглядываюсь в лица учеников. Черные, смуглые, белые. Внезапно выхватываю взглядом Гарри, судорожно теребящего ложа арбалета. «Почему ты здесь?» Во мне все клокочет. Очень хочется надавать внушительных тумаков непослушному пацаненку. Гарри делает шаг вперед, прячет взгляд за длиннющими ресницами, густо краснеет. «Я отдал свое место Наэме. Она станет хорошим лингвистом. Ей нужней». Из-за гула пропеллеров я не слышу, что говорит Гарри, но я читаю по губам. Поняв смысл сказанного, оглядываюсь. Действительно, Наэма, симпатичная испуганная мулаточка, сидит в вертоплане. «Гарри, ты летишь в Конфедерацию». Я смотрю на Азамата. «У нас ведь есть еще одно свободное место?» Акимжанов, улыбаясь, кивает. Парень мнется, кусает пухлые губы, выдавливает из себя. «Я никуда не полечу. Пусть тогда Колунга летит. Ему нужней». Малорослый негритенок подбегает к Гарри, толкает его в грудь. «Самый большой герой нашелся!» — кричит Колунгу. «Хочешь быть самым правильным? Иди в вертоплан!» «Я никуда не пойду!» — упорствует Гарри. «Пойдешь! Считаешь себя самым лучшим?» Колунгу свирепеет. Его без того широкие ноздри раздуваются до невозможности. «Тебе досталась счастливая палочка, и ты пойдешь! Никто больше не согласится идти вместо тебя, даже девчонки!» «Нет», — настаивает на своем Гарри, — «мне будет стыдно смотреть другим в глаза». «А нам не стыдно?» — срывается в хрип Колунгу. Колунгу выражает общее мнение тех, кому не повезло со жребием. Им кажется унизительным благородство Гарри. Ведь это особые дети, по-особому воспитанные. И к ним нужен особый подход. Но я не могу сконцентрироваться, чтобы мирно разрешить ситуацию. Мне чудится, что то, что сейчас происходит, какой-то нереальный сон, кошмар, от которого никак нельзя пробудиться. Из-за этого я превращаюсь в существо, не способное контролировать себя. Уже я превратился. Теряя последние остатки педагогических навыков, делаю шаг в направлении упорного подростка. Я готов вырубить его, скрутить и насильно запихнуть в вертоплан. Меня опережает Азамат. Он мягко отпихивает Калунга, протягивает в мою сторону открытую ладонь, как бы призывая успокоиться, затем обращается к настырному мальчишке. «Дружище, тебя ведь Гарри зовут? Гарри — это Гарольд или Генри?» «Гагарин», — говорит паренек и смущается. «Гарри — это Гагарин, первый космонавт. Меня так родители назвали. Хотели, чтобы я в космос полетел». «Ага, понимаю!» Азамат смеется, хлопает по плечу паренька. «Это как Ильич Рамирес Санчес. А ты сам как? Хочешь в космос?» Гарри кивает. «Так что же тебе мешает? Садись в вертоплан». «Нет, я не могу». «Знаешь, мы ведь с Юрием Алексеевичем...» Азамат, дружелюбно улыбаясь, косится на меня. «Тоже мечтали о космосе, когда были такими, как ты. Думали, обязательно полетим на Юпитер». Вот прямо все непременно там окажемся. Но, как видишь, мы здесь. Зато ты можешь осуществить свою мечту. Мечту родителей, мою мечту и мечту своего учителя, мечту всего человечества. Как тебе такой вариант? «Мне не нужны такие подарки», — Гарри говорит напряженно, голос его подрагивает. «И чужая милость мне тоже не нужна». «Дружище!» Азамат смеется. «Это не подарок и не милость. Мы даем тебе жизнь в долг, и тебе придется вернуть ее с процентами. Ты думаешь, умереть — это верх геройства? Умирать страшно, пока тебя не убьют. А потом все. А вот жить, именно жить, каждый миг преодолевая тьму и косность — это совсем другое дело. Мы даем тебе жизнь, чтобы ты вернул ее с процентами, чтобы учился, зная, что на тебя смотрят невидимым взором папа и мама, я и Юрий Алексеевич, ребята, которые останутся здесь. Понимаешь меня, дружище?» Гарри смотрит себе под ноги, щурится, кусает губы, в конце концов кивает. «Чтобы это было не зря, чтобы ты добился поставленной цели, чтобы ты стал лучшим. И когда придет время полета к Юпитеру, чтобы ты попал в команду первопроходцев. А когда будет дан старт звездолету, мы все, родители, Юрий Алексеевич, я, ребята, будем неслышно рукоплескать тебе. Ты понимаешь, о чем я, дружище? Понимаешь, что это не милость и не подарок? Это строгий расчет получить проценты. Но только эти проценты достанутся не кому-то одному, а всем нам, всему обществу. Всему человечеству достанутся, понимаешь?» Паренек снова кивает, его глаза увлажняются. «Тогда айда в вертоплан, Гагарин!» Акимжанов забирает у подростка арбалет. «Возле пилота есть еще место, рядом с Рыженькой. Правда симпатичная девчонка, а? И не вздумай плакать, дружище. Она ведь на тебя смотрит. Ты теперь пример для нее, для всех нас. Потом поплачешь, когда один будешь. Давай, дружище, давай, время не ждет». Я благодарен Азамату за то, что ему удалось уговорить паренька без насилия. Мне становится стыдно. Тоже еще психоисторик. В критической ситуации потерялся, готов был рвать собственных учеников. Но времени для угрызений совести нет. Я подбегаю к кабине вертоплана, смотрю на пилота, сидеющего 50-летнего брюнета. Лицо его похоже на бронзовую маску древнего индейского бога. «Гильермо Эрнандес?» — пилот кивает. «Спасибо вам», — говорю я по-испански. «Постарайтесь, чтобы вас не сбили». «Не волнуйтесь, сеньор», — отвечает он. «Я зайду с юго-востока. Там у них слабое звено. Информация из надежных источников. К тому же у моей компании-подрядчика договор с Альфихудаллой». Информация из надежных источников, думаю я. Значит, Аль-Димьятала не сам додумался нас атаковать. Значит, его все-таки спустили с поводка. Я уже собираюсь отбежать от вертоплана, как Гильермо вдруг протягивает мне кобуру с пистолетом и два магазина к нему. «Мой штатный», — поясняет он. «Это все, что я могу сделать для вас, сеньор». Я пытаюсь возражать. «Не нужно. За потерю оружия с вас взыщут». «Это мелочь», — латиноамериканец отмахивается. «Вы мужественный человек. Вы должны уйти, сражаясь. Я даю вам не просто пистолет, а частицу себя, и она уйдет вместе с вами. И забираю не просто ребятишек, но и часть самих вас. Это обмен душами, если вы меня понимаете». Я киваю, благодарю Гильермо, отбегаю. Вертоплан неуклюже поднимается, затем, стремительно набирая скорость, исчезает за купольными домами, ослепляющими прощальными лучами заходящего солнца. Вместе с ним улетают 24 ученика, мои сыновья и дочки. Я смотрю на оставшихся детей. 8 парней, 4 девчонки. Еще 10 взрослых, не считая меня и Азамата. Итого 24 человека. Столько же, сколько и улетело. 24 человека против, наверное, сотен зверолюдей. Ружья и арбалеты против автоматов, пулеметов, умных гранатометов и один только черт знает еще чего. Плохо вооруженные воины просвещения против оснащенных по последнему слову техники мародеров мракобесия. Лица у большинства тревожно сосредоточенные, но почти ни у кого из ребят нет страха в глазах. Кажется, юность не знает трепета перед смертью. Кажется, они бессмертны. Геннадий Иванович, черноусый медик, раздает ребятам и взрослым капсулы. Синтезировал наскоро, бормочет он. Но ты просто засыпаешь, без мучений. 2 минуты — и все. Живым лучше им не даваться. Особенно вас касается, девочки. Я смотрю на девушек. Они стоят чуть поодаль. 3 негритянки и 1 смугляночка. Я невольно любуюсь Тиной, юной воительницей, чемпионкой Магриба среди юниоров по стрельбе из арбалета, стройной светлоглазой 15-летней красавицей. Ее предки — туареги, а она сама — словно далекий потомок королевы Тин-Хинан, словно сама королева. Тина ловит мой взгляд и улыбается. Спокойно, с достоинством. Я слышал, что именно она придумала жеребьевку среди учеников, чтобы все было по-честному. И она же держала в руках коробочку со счастливыми и несчастливыми палочками. Меня внезапно осеняет. Она стоит здесь отнюдь не случайно. Она смухлевала. По-честному. Как лучшая арбалетчица обоих африканских субъетвиллов. «Эх, Тина, Тина!» Отпрыск гордых воинов пустыни. Разве ты должна умереть этой ночью? Разве все вы должны вот так сгинуть? Но у нас ведь есть 2 мини-джипа. Мы окружены, говорю я, но юго-восток — слабое звено противника. В нашем распоряжении 2 машины. С перегрузкой в каждую может поместиться по 9 человек. Всего 18. Для учеников и женщин приоритет, и даже не смейте спорить. Скоро стемнеет, и, может, вам повезет. Вдруг прорветесь. Шансы, конечно, небольшие, но вдруг. Остальные примут бой здесь. Мне нужны 5 добровольцев. Азамат смеется. Боже мой, он даже сейчас находит силы веселиться. Или, скорее, делает вид, что веселится. «Юрка, я тебя не брошу, засранца!» Так что 1 добровольца ты уже получил. Я тоже остаюсь. Я же врач, бормочет черноусый Геннадий Иванович. Один за другим выходят 3 человека. Повар Ренат, археолог Алекс и местный саванновед, престарелый африканец Бихикизита с карабином в руках. Они думают, что могут напугать своей тьмой, Бехекизита говорит по-русски, тщательно выверяя свою речь. «Но я знаю, что есть тьма, и не испугаюсь. Мои пращуры ели сердца убитых врагов. У каждого из нас пращуры ели сердца врагов». «Мезолит, он такой», — соглашается Азамат, и губы его растягиваются в улыбке. «Дай только волю, сразу проявит себя». «Но я хочу...» — Бхикизита тянет слова, словно боится забыть их значение, будто опасается, что мы его неправильно поймем. «Чтобы потомки каждого из нас устремляли свои сердца к свету звезд. Даже потомки тех, кто идет нас убивать». Я молча киваю. В этот момент в наушнике слышится механический женский голос. «Юрий Алексеевич, на связи ректор ИТИ Кирилл Петрович Ломакин». Я выдергиваю наушник из уха, срываю с себя коммутатор, бросаю этот хлам на землю, втаптываю его в пыль. Мне незачем слышать упреки начальства. Несоблюдение субординации, волюнтаризм, инфантилизм, авантюризм и прочее, и прочее, и прочее. Что мне могут сделать? С должности меня не снимут. Даже строгий выговор не впаяют. Не успеют. Очень быстро темнеет. Все, кроме меня и Азамата, рассредоточились. Мы засели за поваленным толстым деревом и наблюдаем за приближающимися к Советвиллу два боевиками. Где-то далеко, на грани слышимости, гудят моторы. Это два мини-джипа стремительно уходят в юго-восточном направлении. Хоть бы у них все получилось. «Слушай, совсем забыл тебе рассказать». Акимжанов взводит тетиву арбалета. «Я ведь с Рапану и не с пустыми новостями в гости к тебе приехал. Мы все-таки расшифровали таблички Ронго-Ронго». Мое сердце ёкает. На мгновение я забываю, где нахожусь. «И ты молчал!» С укором и даже злостью произношу я. «Ты мне об этом только сейчас говоришь? Тоже мне друг называется». «Да знаешь, как-то так получилось. Хотел с глазу на глаз тебе рассказать. Мы договорились с коллегами в интернете об этом до поры до времени не распространяться, чтобы утечки информации раньше времени не было. Хотели сперва результаты в вестнике ИТИ опубликовать». «Так ты у нас теперь новый Кнорозов?» «Нет, я старый Акимжанов». Я не выдерживаю и хохочу. «Такой он, мой лучший друг, Азамат Акимжанов, поэт и археолог». «Ну, рассказывай давай, что там в этих таблицах?» Я передергиваю затвор пистолета. «Ученые как-никак 200 лет бились над загадкой письменности острова Пасхи». «Ты точно хочешь узнать об этом именно сейчас?» «А когда еще? Другого времени уже не будет». «Тогда слушай». Азамат переходит на шепот и начинает тараторить. «Постараюсь рассказать кратко и быстро. Постараюсь уложиться в 3 минуты. В общем, как ты знаешь, Ронго-Ронго — силлабическая письменность, и в ней выделено 52 основных знака». Я слушаю друга и в то же время слежу за передвигающимися короткими перебежками от укрытия к укрытию трусливыми тенями автоматчиков. Затем перевожу взгляд на загорающиеся на небе звезды и вдруг вспоминаю заключительное четверостишье исторической поэмы. «Из тысяч решений задачи всегда выбирали одно. А может, других не дано? Могли ли они иначе?» Так вещает с трибуны вселенская история. Я всматриваюсь в небо, и среди мириад огоньков замечаю сияющий над самым горизонтом Юпитер. Он, кажется, подмигивает мне, и я подмигиваю ему в ответ. Однажды, через много лет, к этому газовому гиганту обязательно полетит Гарри. Мне очень хочется в это верить. И я верю. Вы слушали сборник рассказов «Семь историй». Автор — Евгений Шкиль. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей»